Саша-казак, когда отходил, звонил главе. Я сразу еще за столом догадался. Мне принесли третью. Казак под руку говорит: «Поехали», вызывает. Ташкент к тому времени уже отбыл по своим. Я махнул стоя, чуть не вырвало, пошел к ждущему на улице коню. Граф впереди, Тайсон позади. Злой тоже был с нами. Ему было скучно на располаге, и он теперь работал все смены подряд без выходных. Через 10 минут мы с главой сидели на Алтае, пили какую-то малоградусную китайскую водку. Я не хотел уже никакой водки категорически, еле вливал в себя. Батя тоже не в своей манере наливал себе по полрюмки, а то и меньше. Выгорели, что ли? Какими-то другими словами я пересказал уже сказанное, на самом деле пересыпал ту же крупу из ладони в ладонь. Источники не назвал, многозначительно дернул на вопрос о них щекой, мол, неважно. Глава помолчал, пожевал и спросил: «Ты можешь поговориться?» Здесь он по сюжету должен был поднять глаза наверх, но это был бы не Захарченко тогда. Он не поднимал глаза, а смотрел на меня. Он верил, что я могу поговорить, как тогда в самом начале: «Заступись за нас». Конечно, я не мог. Кто это такой? Но и ответить так было нельзя. Надо было придумать другой ответ. «О чем?» — спросил я. Минут 10 мы разминали тему. «О чем я могу поговорить?» Мне нужны были максимум 3 пункта. 3 коротких пункта. Больше меня слушать не стали бы, даже если бы позвали. Мы перебрали 2 дюжины разных пунктов. Казак умело подсказывал. Все подсказки по делу. Он знал дела в республике 100, не преувеличивая, раз лучше, чем я. Я был в республике никто, уже можно признаться. Возделывал свою крохотную деляночку. Но с каждым пунктом ситуация не прояснялась, а усложнялась. Это как телега, на которой решили переезжать, но забрать можно только самое важное. И понеслось. А вот ковер, а бабушкины сережки, а собачью подстилку, а сервиз, а валенки, а-а-а. «Стоп!» — сказал Захарченко, сделав мимическое движение лицом, будто прокололо в груди. «Знаешь что, Захар, попроси его о встрече, чтобы он меня принял. Только так может что-то получиться». Задумчиво я вышел на улицу. Во внутренний дворик Алтая, оказывается. И Ташкент подъехал. Глава его вызвал. «Ага, я знаю, что они сейчас будут обсуждать». Машин было как на свадьбе. И моя стояла, и казака, и Ташкента, и несколько машин главы. При моем появлении личка тут же разошлась. А то было видно, вместе что-то перетирали. По дороге домой в машине заметил: бойцы еле сдерживают улыбки. Но у меня вид был озадаченный, поэтому они понемногу утихли, а я не спросил, в чем дело. Злой потом, блистая волоокими восточными глазами, поведал, как было. Личка Ташкент, кажется, затеяла разговор, как кому живется в личной охране. Что за обеспечение, есть ли доплаты, остается ли время на сон, все такое. Спросили у Тайсона, и тот спокойно, чуть устало, своим богатым на пацанские модуляции и чуть распевным на украинский манер голосом поведал: «А мы отлично живем. Я вообще как сыр в масле». «Да, мы видели, вы и обедаете с ним». «Ну, это мы скромно, чтобы вас не смущать. Ты еще не видел, как мы обедаем. Мы для этого в Ростов на неделю выезжаем, и там обедаем. Официанты в обморок падают от перегрузок». «Можно представить. А чего у вас еще?» «Питание, сигареты, витамины за счет Захара. Отпуск, только санаторий, тоже за счет Захара. Доплаты». «Доплаты?» «Да, вот такие». «Такие?» «Да, что, у вас не такие?» «Нет». «Форма?» «Форма? Оружие?» «Ну, ты сам видишь. У каждого по 3 ствола, УЗИ, картыши, ножи. Все в пожизненное пользование. Захар всем купил. По 3 комплекта формы. Летний, зимний, гражданку тоже все Захаром покупается, вплоть до смокингов». «А гражданку зачем?» «Как зачем? Для выезда за границу». «А у вас гражданство какое?» «Гражданство обычное, украинское, и донецкое, само собой. Ну и российское Захар тоже всем сделал. Иностранные паспорта, конечно. Шенген на 3 года, все есть». «Блин, ну так не бывает. За что такой фарт?» И тут Тайсон, не меняясь в лице: «Да я просто сын Захара». Вся личка и главы, и Ташкента, и казака разом вперилась в него, хотя и так вроде смотрели. Тайсон был, говорю, явным монголоидом, хотя и причислял себя к украинской нации. Во мне с ним, сколько ни разглядывай, никто и никогда не нашел бы ни одной общей черты. Тайсон даже в лице не изменился, хотя злой закусил губу, чтобы не взорваться, а граф отвернулся и только подрагивал могучими плечами. — Да, я внебрачный сын Захара, — подтвердил Тайсон спокойно. — Поэтому такое доверие. И все лички досталось с нашего родства. Я договорился с отцом. Все покивали головами, без тени сомнения. В словах Тайсона при такой подаче сомневаться было невозможно. — Тогда ясно, — сказали. — Тогда чего хвалиться, — добавили, подумав. — Сын все-таки. Хотя все равно приятно. Завтраки, обеды, Шенген. Вот бы хоть раз за границу. Тайсон никогда не был в России. Даже в Киеве не был. Он всю свою яркую жизнь провел на окраине Луганска, а также в луганской тюрьме. Тут как раз я вышел. Я еще думаю, чего они на меня смотрят так? Но был не до того. Подъехали к нашему съемному домику. У самых ворот снова личка главы, но уже другая. Собачка с ними, овчарка, саперы со своими многочисленными саперными приспособлениями. Снимают закладку. Соседский мужик то ли свой мусор выносил, то ли со всей улицы мешки собирал, обнаружил, в общем, нечто подозрительное. Я должен был взорваться вместе с неизвестно где нажитым ордынским сыном и двумя другими сиротами заодно. Но спасибо соседу. Хотел его найти на следующее утро, сказать спасибо. Но некогда было. Отмахнулся сам от себя в другой раз. До сих пор не знаю, как зовут.